Глава 5. Несколько дней я безвылазно провела в библиотеке, решив изучить все доступные книги с необходимой мне темой. Так я узнала, что нахожусь примерно на 3-м месяце беременности и даже смогла увидеть изображение малыша на этом сроке. Расплакалась. Да, это было просто ужасно. От мысли о том, что внутри меня растет целая новая жизнь, наш с Коулом ребенок, не выдержала силы нахлынувших эмоций и залила страницы слезами. Насколько я поняла, эмоции в этот период нестабильны, и это норма. Боли или чего-либо еще не обнаружила, значит, все должно протекать хорошо. В книге было написано, что сейчас самое время начать выбирать имя для малыша. И я загорелась этим желанием, но пока ничего не выбрала. Судя по всему, мои срывы тоже дело рук гормонов. Пару раз нос улавливал запах паленой плоти, и в голове всплывали ужасные образы из прошлого. Крики оживали и оглушали, вонь вызывала тошноту, а вместе с сотнями лиц, искаженных болью и ужасом, отпечатавшихся в сознании, доводили меня до желания забиться в угол. Возможно, не будь я беременна, могла бы как-то отогнать воспоминания, но имеем, что имеем. Это меньшая из возможных расплат за содеянное мной. Жить под одной крышей с Чедом, Моррисом и Гердой — последнее из того, чего бы мне хотелось. Я не покидала 3-й этаж, но и здесь ощущала их липкие взгляды. Не думаю, что Дюрей и правда их напугал, и какого-нибудь дерьма с их стороны точно стоит опасаться. «Ты за 2 дня прочитала больше, чем я за последние полгода». Захлопнув книгу, слегка улыбнулась Дюре и осмотрела стол, заваленный десятками томиков. «Хочу знать все, пока есть возможность получить информацию». Поделилась. «Не устал быть нянькой?» Дюрей подпирал плечом косяк двери и с ухмылкой подбирал ответ. «Нет, не жалуюсь. Пойдем в сад». Его предложение было желанным. Ужасно хотелось выйти на улицу и пройтись, подышать воздухом. Балкон, где мы проводили каждый вечер, хорош, но чертовски мал. «Давай. Все равно больше нечего читать». Поднялась с мягкого кресла, с сожалением отметив истину. «Как по мне, у меня и так оказалось достаточно нужных тебе книг». Слегка обиженно пробубнил, отлипнув от косяка. «Не обижайся, у тебя и правда хорошая библиотека. Просто это все так ново для меня, понимаешь?» Заглянула в карие глаза в надежде на понимание. Где-то глубоко внутри я хотела обзавестись семьей, стать мамой когда-нибудь. Но это было настолько глубоко, что когда стало реальностью, я растерялась. Вместо того, чтобы радоваться, я испытываю дичайший страх за жизнь, но не свою. За последние годы каждая моя попытка спасти хоть кого-то обращалась пеплом. В этот раз я должна сделать невозможное и сохранить то, что дороже всего на свете. И я убью каждого, кто подвергнет моего ребенка опасности. Мне больше не важны отговорки и оправдания. Пусть то будет данная клятва, вмешательство эмпата, личное желание или еще что, плевать. Я буду смотреть только на поступки, а не то, что к ним привело». Каждый, кто попытается забрать у меня дочь, будет убит. Даже сам Эфайр, если их принудят. Даже если убью обоих. Первого я и так ненавижу, а второй не смог бы жить, забрав жизнь ребенка. Но ты можешь. Резонно заметил, и я кивнула. Могу, потому что я не позволю себе сдохнуть до тех пор, пока не уничтожу каждого, кто является угрозой для дочери. Я не оставлю ее одну в этом прогнившем мире, среди монстров и псевдокоролей. Я не могу позволить себе поддаться чувству вины и забиться в угол, проливая слезы. Я чудовище, но лучше меня никто не сможет уничтожить мне подобных. Дюрей всматривался в мои глаза целую вечность, а затем кивнул, принимая истину. «Знай, что я всегда помогу тебе. Можешь рассчитывать на меня». Коул был классным парнем. Слегка улыбнулся. Руки он ломал превосходно. Я усмехнулась сквозь выступившие слезы. И правда, он так мастерски это сделал, что можно было бы подумать, что Коул все время ломал кости людям. «Пойдем на свежий воздух». Дюрей поманил меня в сторону выхода, и я направилась навстречу ветерку и аромату цветов. По пути мы никого не встретили, чему я была ужасно рада. Моя запальчивая речь в библиотеке до сих пор гуляла жаром по коже и не давала душе успокоиться. Я не солгала. Если встанет выбор между кем-либо и малышкой, я выберу ее. Выбраться на улицу было прекрасной идеей. Прохладный ветерок помогал легким работать в полную силу и остужал разгоряченную кожу. Сладковатый запах цветов вызывал улыбку, а простор заставлял желать свободы от всего и каждого. Мне хочется сбежать так далеко, как только возможно. От людей, окружающих меня, знакомой местности, проблем. Домик посреди леса с видом на заснеженные горы был моей мечтой. Нам с малышкой там было бы спокойно и хорошо, безопасно. Образ Коула встал перед глазами, когда я остановилась перед белыми розами. Слегка коснувшись лепестков, зажмурила глаза, сдерживая новые слезы. «Твою мать, как это непросто!» «Глупый вопрос, но ты скучаешь по нему?» «Каждый день», — прошептала, убрав руку от прекрасной розы. «Но как бы это ужасно ни звучало, рада, что он не видел то, во что я превратилась». Даже его света не хватило бы для того, чтобы принять меня после всего. Я, наконец, сказала это вслух, отчего шумно выдохнула. «Думаешь, он бы не понял, не смог простить?» Мы медленно шли вдоль красивых зеленых кустарников, взяв курс на скамейку возле небольшого фонтана. Прогулка и атмосфера — располагали к душевной беседе, хоть я и не привыкла к таким. Возможно, и смог бы, но каждый раз, видя его взгляд и улыбку, я видела бы их в совершенно другом свете. Он бы понял, принял и смирился. Заверял бы, что я сильная и справлюсь с муками совести, но... Я уже совсем не та, какой он меня запомнил. Стала убийцей, отказалась от сил. Лишилась еще одной своей части души и сердца. Не такой девушки он заслуживал. Сев на скамейку, приняла сорванную дюреем розу и начала вертеть ее в руках. Я знала, что рядом со мной опасно. Любить меня — плохая идея, но он не слушал. Конечно, ведь сердцу не прикажешь. Но я могла, понимаешь? Могла приказать своему отключить все чувства и идти дальше. Но его свет было невозможно игнорировать. «Могла, потому что уже делала так, верно?» Я повернула голову в сторону Дюре. чертов эмпат. Горько усмехнулась. Да, делала. Более того, продолжаю изо дня в день. Сэм правда любит тебя, Адена. Я снова зажмурилась, не желая слышать это. Как-то мы напились с ним, и он был в Драбадан. Дюрей откинулся на спинку скамейки, сложив руки на груди. Он впервые коснулся тебя, ощутил, каково быть рядом, и сходил с ума. Я так резко повернулась к нему всем телом, что Дюрей усмехнулся. После того, как мы переспали в поле, и он выгнал меня из своего дома. «Да!» Улыбаясь и смотря куда-то вдаль, продолжил заставлять мое сердце обливаться кровью. «Я тогда подумал, что он явился убить меня. Насколько его глаза горели ненавистью и сколько тьмы его окутывало. Я сидел, никого не трогал, читал, и тут из ниоткуда явился он. Само воплощение тьмы». Поставил на стол 3 бутылки виски и сказал, что убьет меня, если я не выпью с ним. Мы оба усмехнулись. Я так ярко представила себе их встречу. Он много молчал, пил, а затем говорил. Не все помню, но кое-что есть. Сердце замерло в ожидании, а лукавый взгляд карих глаз говорил о том, что ему это известно. Он распахнул рот, а затем захлопнул, прищурившись. «Давай лучше покажу. Воспоминание туманное, но главное не смотреть, а слушать». Он протянул ко мне руку и замер в ожидании. Кивок. Я хотела услышать, а остальное сейчас было неважно. «Я тоже был в говно, поэтому лучше коснуться тебя, чтобы я мог поддерживать воспоминания и сфокусироваться на нужном моменте, хорошо?» Кивок. Пальцы Дюрея коснулись моего виска, и перед глазами все погрузилось в полумрак. В кабинете Дюрея, в башне, где он держал меня, горела лишь одна лампа и еле освещала 2 силуэта на диване. Но я слишком хорошо знала каждую черту одной тени. Сэм. Откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза, он что-то говорил Дюре, который разливал остатки виски по стаканам. «Ты себе представить не можешь, каково это любить ту, чье рождение видел так же ясно, как мир вокруг, но в тот же миг потерял. Всего один ее взгляд красных глаз, и я пропал. Впервые, блуждающий во тьме, смог пропасть при свете дня, понимаешь?» Заплетающимся языком делился сокровенным. «Она, как огненная буря, ворвалась в мою тьму и выжгла ее, оставив часть себя, а затем исчезла. Даже сейчас, спустя столько лет, я не встречал истории, где связь была бы установлена сразу после рождения. Адена уникальна и потрясающе сильна. Красива, невнимательна, слишком добра в глубине души и заставляет меня держаться за жизнь. Только ради нее. Мне бы хватило просто видеть ее каждый день, хоть изредка касаться, но я не могу. Каждый раз, называя ее слабачкой, я говорил о себе. Она — эталон силы, в то время как я — чертов слабак, который, кажется, может поглотить весь мир, но никогда не сможет получить ее прощение и признание в любви. Знаешь почему?» Он еле повернул голову в сторону Дюре. «Да потому что такое ничтожество, как я, никогда не сможет оказаться в ее сердце, даже с помощью нашей связи. Она никогда не простит. Да что говорить, я никогда не прощу себя сам». Повисла тишина. Думала, на этом все, но нет. Я так люблю ее, Дюрей. Это убивает меня каждый день. Видеть ее, но не иметь возможности сказать правду. Знать, что она не примет меня. Строить из себя ублюдка. Хотя почему строить? Я им и являюсь. Горько усмехнулся. Хочется обнять ее и исчезнуть с ней, раствориться. Молить о прощении и стерпеть любые пытки ради того, чтобы хотя бы раз услышать от нее признание в любви и увидеть во взгляде все то, что могло бы зародиться в ее сердце. Не будь этот чертов мир так жесток. Он осушил бокал залпом и с грохотом поставил его на стол. «Знаешь что, я не сдамся. Даже когда она возненавидит меня еще больше, я буду рядом, всегда. Лишь миг с ней лучше целой жизни без нее. Ее гнев лучше пустоты. Ни один мужик не станет ее мужем и парнем. Убью каждого. Да, эгоистично, но я срать хотел, она моя. И будет ей всегда». Меня выкинуло из воспоминаний, и я еле сдержалась от крика. Хотелось орать и требовать показать еще, хоть пару слов об его истинных чувствах и мыслях. Но я сдержалась, вогнав ногти в кожу на ладонях. Это все равно ничего не меняет, к сожалению или счастью. «Думаешь, он бы убил Коула, не будь то приказ Дюрей?» Тихо спросила, пытаясь сдержать эмоции. «Нет, не смог бы. Каждый день хотел бы и строил планы, но не причинил бы тебе боль». Взглянув на меня, добавил. «Не по собственной воле». Его последнее дополнение повисло между нами и осталось без ответа. «Да, сам не мог не подчиниться». Тогда бы погибла я и он сам, но... Слишком много «но». Слишком.